В самом конце, по центру, расположена стойка информации, за которой виднеются две освещенные мониторами девичьи лица. По бокам узкие коридоры и несколько лифтов. А это еще что за стена почета? Мой взгляд зацепился за целый ряд разного размера фотографий. В память о павших на полях сражений за место в музыкальном чарте, я подошел ближе, чтобы посмотреть, и начал узнавать на фотографиях те же лица, что и смотрел на сайте. Все это были действующие айдолы-исполнители и трейни-агентства. Вот только вместо всей той информации, которую я уже посмотрел, с датой рождения и тем, каких зверушек они любят, на больших ярлыках, которые можно было отклеить и заменить, был записан их вес. Это как доска почета, которая в зависимости от нарисованной цифры, может, превращается в такую же доску, но уже позора. Раздумывал я над вывертами фантазии здешнего персонала. Среди всех этих лиц нахожу и себя, в самом нижнем углу, где расположены все трейни-агентства. Ну, хотя бы цвет веса на зеленой бумаге и на том спасибо. Блин, поспешил я снимать шину и выкидывать трость. Нужно было прийти сюда и прямо вместе с ними взвеситься. «Приветик», внезапно из-за спины слышу женский голос. Я поворачиваюсь и вижу незнакомую девушку в короткой юбке и на каблуках, которая подходит прямо ко мне. «Ну и кто это?» Раздраженно шипел я себе под нос. «Дэхён, Инхе, Чона, она одновременно на них всех, черт подери, похожа. Они в принципе все на фотографиях похожи». Стоя на месте, я киваю головой в знак приветствия. Учитывая то, что она махнула мне рукой, наверное, следовало сделать то же самое, но проявлю немного уважения. Может, она вообще здесь менеджер? Впрочем, вряд ли. Не очень она похожа на серьезного кандубона, о котором мне рассказывали перед выходом, и который, по идее, должен был встретить меня в агентстве. «Ты ведь Саджун, верно?» С улыбкой уточняет она у меня. «Суджин, поправляю ее». «Ну да, извини», отмахивается. «У меня сложно с именами. А ты, правда, красивый, как мне и говорили», присматривается. «А ты?» Спрашиваю я потому, что по контексту разговора она и сама меня плохо знает. «Ой, ты меня не помнишь?» На секунду замолкает и задумывается. «А, ну, хотя мы и не знакомились». «Точно». Она неловко усмехается и взглядом осматривает стенд с надписью «Созвездие RM Entertainment». Найдя там нужную фотографию, она тыкает в нее пальцем, светясь от счастья. «Вот», указывает она, «вот она я». Поворачиваюсь и смотрю. «Ну конечно, Дасом, как же я мог не догадаться?» Ругался я мысленно, потому что они даже позы и выражения лиц делали идентичные. А еще, она являлась участницей группы Sora Girl. «Понятно», произношу спокойно. «Ну как?» Девушка прикладывает к своему лицу ладони, чтобы продемонстрировать свою милую мордашку. «Нравится?» «Круто». Как-то без энтузиазма, на секунду строит грустную мину, но тут же вновь натягивает улыбку. «Может, ты не ожидал, что к тебе подойдет кто-то столь популярный, как я?» «Я угадала, я не ожидал, что меня поместит в тело, которое заключило договор с агентством для идолов. Так что, встретить в этом месте тебя, это мой вторник. А хочешь, — продолжает она, — сфотографироваться на память, будешь всем показывать, что работаешь вместе с Сарой из Sora Girl?» «Нет», отвечаю я с улыбкой, «но спасибо». Она наигранно дует губки. «Да ладно тебе», усмехается. «А перед друзьями похвастаться? У тебя же есть друзья?» «Конечно, есть», киваю. «У моей подруги есть хвост, шерсти зовут ее Лапа, потому что одна из ее лап белая, и я ее отдал своему начальнику перед тем, как лечь в больницу в своем прошлом мире». «Ну вот им и покажешь. Это будет проблематично», говорю правду, «а еще подозреваю, что Лапа этого не оценит». Я смотрю на нее, поддерживая дежурную улыбку, а она улыбается в ответ. Так и стоим, секунд пять. «Слышала, что тебя не было долго в агентстве», внезапно перескакивает она на другую тему, слегка прикусывая нижнюю губу. «Может, расскажешь?» Неожиданно ее прерывает мужчина в сером пиджаке, который подходит к нам. «О, Суджин!» — восклицает он радостно, завидев меня. «Наконец-то, а я тебя везде ищу. Здравствуйте, менеджер Кан», — кланяется ему девушка. «Сара», — удивленно вскидывает он бровь, «а ты разве не на съемках должна быть? Как раз туда собираюсь. Просто», — она с улыбкой косится в мою сторону, — «встретила Суджина и решила немного поболтать». «Немного поболтать?» — как-то недоверчиво уточняет менеджер. «КХМ, понятно. Ну да, слышала, что его давно не было. Вот и так, ладно, нам нужно идти. А тебе нужно на съемки. если завалишь контракт. Ой, менеджер Кан, мило хихикает девушка и отмахивается. Да что вы такое говорите? Вы же знаете, я профессионал. Ну да, снова хмыкает он и уже переводит взгляд на меня, поправив свои прямоугольные очки и улыбнувшись. Ну что, Суджин, идем, парни уже тренируются. А во, не думала, что сам главный менеджер Кан решит проводить трени на тренировку. У нас в агентстве, видимо, работают очень заботливые люди. Суджина недавно выписали из больницы, поясняет менеджер. Он попал в аварию, а агентство всегда заботится о своих подопечных. Правда, с ужасом восклицает Сара. Теперь понятно, почему его не было так долго. Что ж, Суджин, выздоравливай скорее, и мы обязательно еще увидимся. Я кланяюсь ей напоследок и следую за господином Каном. Спустя несколько минут в том же холле, Сара не спускает глаз с тренера и его менеджера. Когда их спины скрываются за первым пролетом, улыбка с лица девушки быстро сходит. Она скрещивает руки на груди и кривит губы. Сара. Слышится женский голос позади нее. Женщина на невысоких каблуках и с папкой в руке подходит к девушке. Слегка поправив свою юбку-карандаш, она аккуратно проводит ладонью по гладким волосам, собранным в конский хвост позади. «Я все взяла», – произносит она девушке, которая не обращает на нее внимания и продолжает смотреть в одну точку, о чем-то раздумывая. «Можем ехать». «Угу», – задумчиво бросает Сара. «Что-то случилось?» «Да так, встретила тут одного трейни», – последнее слово произносит, нахмурившись. «Трейни», – удивляет женщина так, что на лбу вырисовываются глубокие морщины. «Не думала, что тебя интересуют новички». «Не то чтобы интересуют», — хмыкает она. «Просто, с этим у меня могут быть общие связи». «У тебя с трени», — удивляется, а потом и пугается женщина. «Ты же не хочешь вместе с ним. Он будет дебютировать вместе с Инхо», — четко выговаривает Досои, не давая своему менеджеру сказать глупость. «А, с твоим братом», — успокаивается она. «Так он его друг, ПФ». «Друг», усмехается Сара, «таких друзей, знаешь ли, тогда, конкурент, возможно и так, неопределенно говорит она, или его танцующий второй номер. Я слышала, что Инхо сейчас лидирует среди остальных, конечно, мой брат ведь лучший. Так, про какого трени ты говоришь, Ли Суджин, ХММ, протягивает женщина, я о нем ничего не слышала, неудивительно, с пренебрежением бросает Сара, тогда, почему ты так переживаешь? Уверена, что Инхо дебютирует лучше остальных. Тут вопрос не в умении, снова поджимает губы девушка. Мой брат сделал операцию не для того, чтобы его еще на несколько лет оставили без дебюта. А этот Суджин может составить конкуренцию твоему брату, понимает, к чему клонит ее подопечная. Да, они первые претенденты в новую группу на место визуала, уточняет она и добавляет. Да, и еще, я только что видела, что его лично вышел встречать менеджер Кан. Суджина встретил лично менеджер Кан, снова удивляется женщина. Угу, сказал, что это забота агентства, а трени после аварии, ухмыльнувшись, она сказала голосом, копируя мужчину. Думаешь, здесь замешаны связи? Про него давно ходили слухи, что его взяли сюда по блату. Ни голоса, ни таланта. Как такой, как он смог попасть в агентство? Распылялась Сара. Ну да, есть милая личика, но с помощью пластики его кто угодно может получить. Здесь точно замешаны взятки. Не думаю, что директор Вон допустит такое, кривится женщина, вновь поправляя очки. А если он тут и замешан, личный менеджер на несколько секунд замолкает, обдумывая вопрос Сары, после чего тяжело вздыхает. Ну, здесь я не могу ничего тебе ответить. Сама знаешь, сфера шоу-бизнеса довольно мрачная. Ты права, делает вдох Сара. Ладно, нужно идти на съемки. Надеюсь, в этот раз они не забыли мой соевый йогурт. На всякий случай я отправила им по поводу этого отдельное сообщение. Поднявшись на 20-й этаж здания, мы с господином Каном выходим в узкий коридор, периодически разминаясь с суетящимися людьми, которые перебегают из одной двери в другую с какими-то папками и документами. Наконец, мы выходим в холл, где я вижу несколько автоматов с водой. Так, Суджин, обращается ко мне менеджер. Мы почти пришли. Твой дедушка объяснил мне всю ситуацию, и я, как могу, постараюсь тебя прикрыть. Но если ты сам дашь кому-то повод узнать, что у тебя амнезия, то я уже ничего не смогу с этим сделать. Тогда ты подставишь не только себя, но, возможно, и меня. И, что самое главное, своего дедушку. Проблем не будет, заверяю мужчину, а сам думаю о том, сколько дедушка ему заплатил. Хорошо, сейчас у ребят тренировка в танцевальном зале. Так что, в танцевальном, что я там вообще буду делать? Я, конечно, уже могу нормально ходить, но так-то мне только вчера шину сняли. Ну да, он останавливается и окидывает меня взглядом. Я договорюсь с госпожой Ерим, чтобы ты просто наблюдал. Понял. Как только придешь в норму, снова продолжишь занятия, он вздыхает. Надеюсь, это никак не отразится на тебе, снова оценив меня взглядом, он идет дальше. Остановившись у одной из дверей, отчетливо слышу там музыку и громкие топоты. Вот мы и на месте. Менеджер Кан первым открывает дверь и заходит внутрь. Из-за его спины замечаю около 20 молодых ребят моего возраста, а в самом конце, у зеркал, женщину с высоким хвостом. Как только менеджер переступает порог, все тут же останавливаются и направляют взоры в нашу сторону. «Всем хорошей тренировки», — с улыбкой произносит менеджер, пока тренер отключает музыкальную систему. «Смотрите, кого я вам привел». Он указывает в мою сторону так радостно и празднично, что по идее должны послышаться хлопки и звуки фейерверков. Но кроме недоуменных и слегка недовольных взглядов в мою сторону, ничего больше не происходит. Только женщина, которая стоит во главе толпы, в синих трико и леггинсах удивленно вскидывает брови. «О, Суджин!» С улыбкой приветствует меня. Вспомнив к месту этикет, слегка кланяюсь учителю танцев. Наконец-то, у Чжемина снова появится достойный конкурент. Уперев руки в бока, ее улыбка становится шире. Я замечаю, как один из присутствующих парней сверлит меня злобным взглядом и недовольно морщится, отчего его лицо приобретает какой-то неестественный вид. «Вынужден вас огорчить», произносит менеджер. Но, к сожалению, Суджин пока не сможет принимать участие в тренировках. Из-за травмы. «Травмы?» – ошарашенно переспрашивает женщина. «Какой травмы?» «Я думала, он заболел». «Суджин попал в аварию и его только недавно выписали из больницы», – поясняет он. «У него была травма ноги. Он пока восстанавливается, так что, надеюсь, на ваше понимание», – с улыбкой обращается он к другим тренерам. Вот только шок и удивление остаются лишь на лице тренера. Остальным либо пофигу, либо, наоборот, становится радостнее от этой новости. «Что-то мне здесь не особо рады», — подумал я о том, что чувства, которые мы испытываем, на мое удивление, взаимны. «Что ж, я оставлю вас», — после секундного молчания говорит господин Кан. «Ерим, я могу поговорить с вами наедине», — обращается он к нашему тренеру. «Да, конечно», — кивает она. 5 минут перерыв. После громкого сообщения она и менеджер подходят к выходу. Госпожа Ерим, едва касаясь, проводит пальцами по моему плечу и шепчет так, чтобы было слышно только мне. «Присаживайся пока, все будет хорошо». «Ладно», неловко покосившись на нее, киваю в ответ и остаюсь наедине со своими сверстниками. Ну, почти сверстниками. Наступает неловкое молчание, и все взгляды направлены на меня. А буквально через пару секунд начинаются какие-то перешептывания и хихиканья. «И что на этот раз?» – задумался я. «Клише с буллингом, конкуренция, мы тайная организация злодеев». Впрочем, поклон в качестве приветствия я отбил. «И даже ничего не скажешь», – насмешливо уточняет у меня парень с бледным, но в остальном очень даже дорогим, для корейской рекламы, лицом. «Его бы я перекрасил в блондина и отправил рекламировать зубную пасту». Ее, скопировав, как мне казалось, свою сестру, я махнул рукой группе и направился на скамейку. Я не врал, когда говорил, что не собираюсь рушить планы деда, а лучший способ скрыть мою амнезию – это вообще не ввязываться в весь этот балаган. После моего ответа, люди в зале и вовсе на некоторое время притихли, а по лицам присутствующих можно было понять, что это не совсем то, что они хотят услышать. Проигнорировав всех, я достал телефон и открыл в нем блокнот, став записывать план-сюжет для будущей книги. Хотя вариант с литературой был весьма сомнительным, но для музыки мне не хватало слишком многого. Компьютер, стоящий у меня в комнате, не имел хорошей звуковой карты. Наушники – просто мусор. А что самое главное, у меня нет синтезатора или даже нормальной гитары. Вариант найти оборудование здесь даже не рассматривался по понятной причине. И дело было даже не в том, что я мог спалиться или при использовании оборудования студии, права на произведение могли быть разделены. Основная проблема была в том, что чтобы начать писать музыку, я должен был заново научиться играть. Ну а если точнее разработать моторику. Когда я в середине недели остался дома один, то сразу пошел в гостиную к нашему пианино и попытался сыграть. И выводом стало, что Суджин бездарь. Нет, потенциал есть. Но, чтобы мои пальцы начали успевать за тем, какие сигналы я им отправляю, мне следовало прилично так поработать. В общем, мне нужно было купить оборудование и мысль попросить денег у семьи ничего, кроме раздражения у меня не вызывало. Не говоря уже о сумме и том, как это все будет нелепо звучать, я просто чувствовал, что должен купить его себе сам. Видимо, за неделю ты совсем забыл о манерах, послышалось со стороны не блондина. Впрочем, что с тебя взять? Ты и до травмы особой компетентностью не блистал. Ясно. Значит, клише с придурком. Ага, все так. Пожимаю плечами и медленно продолжаю по памяти набрасывать план. После моего ответа все начинают расходиться по разным углам. Зал наполняется звуками смешивающихся голосов, создавая некий гул на фоне. Однако, поднимая голову, замечаю, что некоторые трейни все еще не сводят с меня взгляда и как-то странно посмеиваются. Инхо, по которому плачет краска для волос и реклама пасты, все еще стоит на своем месте и сверлит меня взглядом. На его лице недоумение. Пока я печатаю на телефоне и периодически наблюдаю за остальными, ни блондинка не выдерживает и подходит ко мне. Что это значит? Интересуется он. Ты о чем? Не придуривайся, хмурится он. Что значит твое? Ага, восклицание с торжествующей интонацией, просто объясняю я. Нет, тебе точно пойдет быть блондином. Ты нарываешься? А если и так, то что дуэль в румбе? С интересом спрашиваю я и красноречиво обвожу взглядом его широкие танцевальные штаны. Или ты хочешь по-взрослому, и пойдем искать в кладовке бутафорские шпаги? Про драку на кулаках я даже не пытаюсь шутить. Тут, скорее всего, настолько волнуются за свое лицо, что это даже прозвучит глупо. Только вернулся, а уже важного из себя строишь. Да, уверенности понабрался, с каждым вопросом он злится сильнее. Думаешь, из-за богатеньких родителей тебе все можно? Думаю, что ему стоит пойти нахер. А у тебя есть здесь какие-то важные дела? Делаю я попытку. Какая тебе разница? Ладно, тогда думаю, что тебе стоит пойти нахрен, пожимаю я плечами. Не получилось. Суджин, проникновенно говорит он, как будто до него что-то дошло. А ты понимаешь, что возможно лишился последнего шанса дебютировать. Раньше ты был первым по танцам, но пришел Чжемин, потом тебя готовили под будущего визуала, но у них теперь есть новый я. А, так это из-за пластики у него лицо странно натягивается, при ухмылке, понял я. А когда ты теперь даже не можешь показать себя в танце на уровень второго номера после Чжемина, тебя просто выкинут в конец списка, ухмыльнулся он еще сильнее, отчего я даже невольно скривился. От тебя осталась только красивая обертка, которая ничего не стоит. Слушай, Инхо, я перестал улыбаться и, подняв голову, посмотрел прямо в глаза этому парню, отчего он чуть дернулся и едва не отступил. У меня серьезный вопрос, член тебе тож. Ну что, отдохнули? Громко произнесла наша учительница по танцам и, зайдя в дверь, хлопнула в ладоши. Отлично, теперь пора размяться. После этого она подходит к музыкальной системе и нажимает кнопку. Парни стягиваются в несколько рядов, а не блондин с недовольным видом, бросив на меня свой сердитый взгляд, выдвинулся от скамеек в центр зала. Кстати, Суджин обращается ко мне, госпожа Ерим, пока тебе нельзя активно двигаться, запоминай движения. Ладно, потом попробуешь их повторить на следующем занятии. Конечно, вежливо улыбнувшись, киваю в ответ. Ну вот и отлично, тогда поехали. Спустя полчаса в том же зале, наблюдая за движениями трейни, начинаю понимать, что не только сфера музыки и литературы тут иная. Некоторые танцы, что исполняли парни, походили на те, что ставили еще в начале 00-ха в моем мире. Неожиданно дверь в зал снова открывается, прерывая в очередной раз занятие. Госпожа Ерим подходит к музыкальному центру, чтобы выключить его. На ее лице проскальзывает явное недовольство. Одними губами она чертыхается, но, увидев, кто зашел в зал, тут же преображается в лице. Директор Вон, слегка озадаченно встречает она высокого седовласого мужчину, позади которого плетется менеджер Кан. «Не ожидала вас увидеть на нашем занятии. Я не займу у вас много времени», — с улыбкой произносит он, оглядывая всех трейни. «У меня просто есть небольшое объявление». Все тут же начинают шушукаться между собой. В сумбурных речах юнош вылавливаю что-то вроде: «О-о-о, сам директор пришел, ничего себе, видимо, что-то очень важное». Мужчина проходит к зеркалам и становится перед толпой молодых ребят. Улыбка продолжает освещать его лицо. Правда, до того момента, пока мы не сталкиваемся с ним взглядом. Заметив меня в обычной повседневной одежде, да еще и на скамейке, он на секунду становится хмурым и задумчивым. Однако ничего не высказывать или говорить мне не стал, лишь сдержанно кашлянув в кулак, обратился ко всему залу. «Итак, наши молодые и юные таланты», — снова натягивает улыбку. «Как вы знаете, такие известные агентства, как наши, часто устраивают неделю обмена талантов». Он делает паузу, давая переварить информацию остальным. Шушуканья и удивленные оканья усиливаются. «В этот раз наше агентство пошло дальше и заключило полноценный договор о сотрудничестве с C9 Entertainment. А во, это у них же оплинный неон пульсе», — вскрикнул какой-то парень. «О каком договоре вы говорите?» — спрашивает из толпы женский голос. «Те из трейни, кто покажет себя перед участниками группы из другого агентства, будут иметь возможность перейти к ним. Это особенно актуально тем, кто отстает в нашем рейтинге и имеют мало шансов на скорый дебют. Если C9 найдут вас привлекательными для уже своей дебютной группы и наши агентства придут к обоюдному согласию, то у вас есть все шансы дебютировать там». После его слов взгляды подростков загораются яркой искоркой. Все начинают со счастливыми улыбками переглядываться друг с другом. «Так что, надеюсь, что каждый из вас отлично покажет себя», — он бросает секундный косой взгляд в мою сторону. «Что ж, больше не буду вас отвлекать». После этого он идет к выходу, где его ожидает менеджер Кан, и они оба покидают зал тренировки. «Мне тут совершенно не нравится», — сделал я для себя вывод и продолжил писать сценарий для книги. После окончания тренировки трейни в танцевальном зале: «Ну, вот и все, вы молодцы, хорошо потрудились», — с улыбкой сообщает госпожа Ерим и делает глоток из пластиковой бутылки с водой. «Можете быть свободны». Зал наполняется усталыми вздохами и кряхтением. Некоторые трейни так выдохлись, что обессиленно падают прямо на пол, пытаясь прийти в чувство. Остальные же, еле переплетая ногами, двигаются в сторону выхода. В основном среди них замечаю симпатичных девушек. Некоторых я даже узнаю по фотографиям на сайте, но большинство остаются для меня незнакомы. Кстати, Суджин, заметив мой задумчивый взгляд при осмотре оставшихся трейни, обращается ко мне: «Госпожа Ерим, ты все движения запомнил?» «Частично, честно признаюсь ей. Было сложно. Сможешь повторить?» «Думаю, да», — бессовестно вру я, даже представления не имея, как из этого буду выкручиваться, и улыбаюсь. «Ну, как только твоя нога заживет, я тебе помогу», — подойдя к выходу, с улыбкой произносит она. Заметив в свою сторону взгляды оставшихся трейни, она неловко кашляет в руку. «Или кто-нибудь из ребят тебе обязательно поможет. Главное, не стесняйся просить помощи. Это ведь так важно». И она снова запинается. «Ладно, я пойду. Всем до следующей тренировки. Спасибо за занятие, Сансынним», — слышится в ответ от нескольких трейни. Госпожа Ерим бросает на меня многозначительный взгляд, на что я лишь кланяюсь в знак прощания. Слегка смутившись, отвечает мне тем же и выходит за дверь. «Ну да», — усмешливо произносит вслух один из парней. «Что-что, а вот просить Суджин точно умеет». Я непонимающе оборачиваюсь в его сторону. «Хватит, Йонсу», — строго осекает его взглядом одна из девушек, после чего смотрит на меня, натянув улыбку. «Не обращай на него внимания, Суджин, он просто идиот». «Ладно», — пожимаю плечами и поднимаюсь на ноги, чтобы направиться вслед за учительницей на выход. И все, слышу удивленный голос той же девушки. «Мэм», — с вопросом смотрю на нее, повернув голову. На это раздающиеся смешки в мою сторону становятся более выразительней. Кажется, Суджин решил показать себя настоящим мужчиной. В прошлый раз у него это явно не получилось. «Я понимаю, что тебе неприятно после той истории, Суджин», — поднявшись на ноги, недовольно произносит девушка, слегка поджав губы. «Но ты не должен на меня злиться, лучше это принять и жить дальше». «Ладно», — растягиваю я, а в голове абсолютное непонимание происходящего. «Думаю, ты права, и про видео тоже забу», — начинает она, но на мгновение краснеет и отводит взгляд в сторону. «В общем, не обращай на остальных внимания». «Так и сделаю», — киваю я, стараясь хотя бы приблизительно попадать в контекст. «Что там вообще произошло? Суджина сняли голым». «Сняли голым вместе с ней? Ну тогда, давай, пока, сжимает она кулачки. Файтинг, ага, с кривой улыбкой на губах я тоже отдаю приветствие ей словно вождю. Файтинг, и, наконец-то, выхожу из зала. Что еще, черт побери, за видео. Глава 7. Контракты офис Sea Group. В гостиной дома Лиса Йон перелистывает страницу сценария и, не отрываясь от чтения, берет чашку с кофейного столика. Делает глоток. Мион лежит с маской для лица, в наушниках слушает музыку и читает журнал. Открывается входная дверь, и Суджин переступает порог. «Я дома», — говорю по привычке из прошлой жизни, зайдя в дом, разуваюсь и прохожу в гостиную. Раньше на это хотя бы кошка реагировала, с отстраненной усталостью проносится в голове. Первое, что вижу, это маму, которая сидит на кресле с толстой стопкой листов, и Мион, валяющуюся на диване лицом вверх, лежит с косметической маской для лица, в ушах наушники, а в руках журнал. «Как прошел первый день в школе и агентстве?» Отрываясь от чтения, спросила меня Сэйон. Мион, из-за невозможности нормально говорить, что-то попыталась промычать из-под маски и махнула рукой. «В школе супер, в агентстве тоже восхитительно», отвечаю, даже не скрывая сарказм в голосе. «Настолько, что я наконец-то хочу посмотреть в свой контракт». Сказав это, я плюхнулся возле сестры на диван. Если до посещения агентства я постоянно это откладывал из-за нехватки времени в походах по врачам, да и вообще, если честно, не задумывался, насколько это будет меня напрягать, то теперь был на 100% уверен, что хочу оттуда свалить. «Для того, чтобы найти способ его разорвать?» – спросила Сэйон, серьезно посмотрев на меня, и отложила бумаги. «Ты точно уверен, что больше не хочешь стать айдолом?» «Конечно, ты этого не помнишь, но ты почти 5 лет отдал на подготовку». «Вот именно», – с иронией улыбнулся я и слегка развел руками. «Я этого не помню. Я, может, еще неделю смогу отсиживаться на скамейке, но что потом? Наша учительница хореографии ожидает, что я составлю какому-то крутому парню у них конкуренцию. А из всех знаний о танцах у меня осталось только то, что это искусство о том, как переставлять ноги. С каждым днем эта ситуация будет превращаться в еще больший абсурд. А ты пробовал, что, танцевать?» – уточнила она. «Откуда ты знаешь, если даже не пробовал?» «Нет, так-то, с ее точки зрения, она права. Вот только даже если в моей шкурке остались заученные рефлексы, нужны хотя бы какие-то знания, чтобы эти рефлексы направлять. Из танцев у меня не осталось в памяти ничего, смешав правду с тем, что я думал на самом деле», — объяснил я. «И даже если бы было не так, я просто чувствую, что не хочу там оставаться. На самом деле, информация о том, что этот мир параллельный, делала ситуацию гораздо сложнее. В моей голове сейчас находится множество песен из моего прошлого мира, и если я действительно начну писать музыку и ее продавать, тогда мне при любом раскладе придется сотрудничать с музыкальным агентством. Но для продажи я хотел себе не одного покупателя, которому я буду продавать все за бесценок, а полноценный конкурентный рынок. И поэтому я хотел ознакомиться со своим контрактом. Это невозможно». «Невозможно что?» – не понял я. «Прочитать контракт?» «Нет, его разорвать невозможно», – сказала Сэйон и встала с кресла. «Пойдем. Может, дело в штрафе?» – задумался я. «Ну так у меня и в мыслях не было просить, чтобы за меня его заплатили. Для начала я хотел просто с ним ознакомиться». Поднявшись на второй этаж и оставив Мион валяться в гостиной, мы зашли в небольшой приятно обставленный кабинет. «Это деда?» – спросил я, оглядывая помещение, так как был здесь впервые. Все помещение было выполнено в одном стиле темного дерева и больше напоминало декорации какого-то фильма об английском писателе. У стен стояли полки с книгами. У окна, лицом к двери, массивный деревянный стол с креслом. А на нем, привлекая внимание, настольная лампа с зеленым абажуром. «Нет, он моей мамы», — сказала Сэйон и пошла к сейфу, стоящим в самом дальнем углу. Он был не закрыт, и она открыла его, просто потянув за ручку. Раньше она гораздо чаще работала дома, и дед на их годовщину обставил ей этот кабинет. «Мила, действительно так думая?» – кивнул я. «Вот, можешь прочитать». 2 минуты спустя. «Так их 2, не дочитав все до конца?» – спросил я. «1, государственный, и 2, с агентством», – подтвердила Сэйон, и я снова вернулся к бумагам. Первый контракт подписан с Республикой Корея на целых 8 лет и был корневым. Заканчивался он, когда мне будет 21. А вот второй вытекал из первого и был подписан с агентством RM Entertainment на 7. Для чего так сложно? И для чего вообще все это? Спросил я, совершенно не понимая, что за сумрачный гений выдумал весь этот бардак. Когда мы решили его подписать, в этом был смысл. Да и сейчас он остается. Служба в корейской армии обязательно. А по таким контрактам спортсмены, актеры и музыканты могут проходить ее, оставаясь в городе, где будут совмещать с армией свою публичную деятельность. Объяснила Сэйон и витиевато махнула рукой, произнося словно по памяти, чтобы не мешать нашим дарованиям нести знамя Хэлю за пределы страны. Твой дед потратил уйму времени, чтобы выбить этот контракт для тебя, добавила она и, увидев мой удивленный взгляд, объяснила. Поступив в университет, ты можешь продолжать в нем обучение, не беря академический отпуск для службы. Это экономия 2 лет жизни, без всяких репутационных потерь. Теперь немного понятней, согласился я с таким доводом и вернулся к бумагам, внимательно продолжая чтение. Из того, что я понял, контракт был подписан в рамках государственной социальной программы для подготовки национальных культурных и спортивных звезд. В обмен на ограниченную службу в армии и финансирование от государства, которое направлялось в агентство, я был обязан все это время проходить в нем обучение. И если стану айдолом, участвовать в государственной публичной деятельности. Проблемой было совсем не то, что агентство может не захотеть разорвать со мной контракт, а в том, что оно вообще не способно было это сделать. Ну, вернее, оно, конечно, способно, криво улыбнувшись, подумал я, как и я сам фактически мог это сделать, но последствиям уделялось едва ли не четверть от документа. Он был жестко привязан к государственным обязательствам, и его разрыв или невыполнение влекло за собой просто абсурдные для жителя Кореи юридические и финансовые последствия. И если на финансовые еще можно было со скрипом закрыть глаза, то вот в остальные. Разрыв не только мог поставить под угрозу репутацию моей семьи, но и лишал меня возможности участвовать в каких-либо государственных или музыкальных проектах в будущем. Государство поместило бы меня в своеобразный черный список всех аккредитованных агентств и организаций. А это на секундочку, все лучшие музыкальные агентства страны. А вот и авторские права. Одними губами сказал я и скривился. Если государство хотело от меня, чтобы я просто учился в агентстве, то это агентство. Ну я и по прошлому миру наслышан о жестких условиях в контракте айдолов, но даже для них мне это казалось чересчур. Если права на имя и сценический образ, пока я еще трейни, принадлежали мне и вместе с гонораром должны были быть оговорены в договоре перед дебютом, то авторские отчисления были привязаны к жесткой цифре 7,7, мать их, проценты они рехнулись. На следующий день Суджин и Ним Сок едут в машине, оба в темных костюмах, оба недовольные и оба молчат. За вчерашним семейным ужином добавить больше красок в мою, как ему, наверное, казалось, пресную жизнь захотел еще и дед. Поскольку я уже начал ходить в школу, а чтобы отправить меня в свой офис, концептуальное согласие он от меня с мамой получил, мужчина решил с этим делом не тянуть. Так что, отбыв повинность в школе и успев дома только переодеться и поесть, я ехал сейчас на первый день стажировки в офис Sia Group. Еще есть время переобуться, недовольно сказал дед, пока смотрел на мои кожаные спортивные ботинки на плоской подошве с белым контуром. Все, что я хотел по этому поводу сказать, я уже высказал дома, от агентства, как у трени сегодня у меня был выходной. А вот школа прошла на удивление спокойно. История с нашим куратором у нас в расписании отсутствовала. На остальных уроках учителя меня в принципе пока игнорировали, понимая, что я должен привыкнуть к новому учебному плану. А ученики продолжали держать социальную дистанцию, только поглядывая издалека. Если бы не постоянные мысли о контракте, которые мрачной тучей крутились у меня в голове, я бы сказал, что первая половина дня прошла на отлично. Машина подъехала к высотному зданию и остановилась. «Ты помнишь, как зовут своего будущего начальника?» – спросил дед, не выходя из машины. «Да, Куинхве», – ответил я имя друга деда, в отделе которого я должен был работать носильщиком документов и кофейных кружек. 37 этаж, отдел операционного управления. «На распределение стажеров тебя должны отправить к нему», – кивнул дед. «И, как только я взялся за ручку, он добавил, и не забывай, что ты обычный стажер, если тебя не будут спрашивать, да даже если и будут, находи отговорку. Все руководители отделов и так рано или поздно узнают, из какой ты семьи. А вот для остального персонала ты обычный стажер выпускного класса, который в рамках стипендиальной поддержки SEA Group пришел в эту фирму. И что, даже нельзя будет устроить сцену, да ты знаешь, из какой я семьи? Намеренно грустно спросил я Нимсока. Иди уже, буркнул дед, покачав головой. Там и без тебя найдется кому это устроить. Выйдя с машины, я нащупал в кармане брюк свой пропуск, перехватил кожаную папку, внутри которой было направление, и направился в сторону входа. Пройдя турникет и охрану, в мой нос ударил ни с чем не сравнимый запах просторного помещения из стекла и металла. Память подсказала, что по левую руку ко мне должен подойти мой секретарь Билл 16. Парня, конечно же, ждала участь всех остальных Биллов, которые были названы в честь первого, либо уволится по собственному, либо сляжет в больницу с нервным срывом. Но сейчас он исправно исполнит свои обязанности и отдаст мне кофе из Старбакса, а пока мы идем к лифту, зачитает дневное расписание. «Молодой человек, вам помощь!» – послышался женский голос со стороны стойки ресепшена. Я обернулся на звук и увидел девушку, которая с интересом на меня смотрела. «Ну да, это не мой офис, а в кафетерии в ближайшее время нужно будет бегать мне, а не Биллу. Стажеров принимают на 17-м», – спросил я, так и не определившись, что я по поводу всего этого чувствую. «Да, вы пришли за 15 минут до начала», – вежливо сказала она. «Большинство уже поднялись, если не хотите показать себя с плохой стороны, поспешите». Выйдя с лифта, вижу холл, который в масштабах здания был небольшим, но достаточно просторным, чтобы в нем сейчас находилось человек 30. Девушки и парни разных возрастов, кому-то нет и 20, а кому-то за 30. Все одеты подчеркнуто, в деловом стиле. Вот только разве что, на пятой части из них, этот стиль смотрится правильно. Один из парней нервно поправляет слишком туго затянутый галстук, девушка с ярко-красными щеками машет на себя сложенными листами, потому что надела пиджак не по погоде. У другого парня тоже проблемы с пиджаком, потому что он ему слишком велик в рукавах. «Стажеры», — одними губами проговорил я, когда на лицо, само собой, наползла улыбка, и я направился к ним. 27-й этаж офиса SEA Group. В широкий кабинет аквариумного типа заходит госпожа Пак Джан Ди и ее секретарша Сон Чжи Юн. Чжи Юн прикрывает стеклянные стены жалюзи, пока госпожа Пак с тяжелым вздохом плюхается на диван. «Как же меня достали эти все старики, чуть что нужно решить, так сразу совет собирают», — хмуря брови госпожа Пак всем своим видом излучала несправедливость. «Теперь условия контракта, который я должна была заключить еще на прошлой неделе, нужно снова переписывать. Чжи Юн, принеси кофе». «Не могу», — пробормотала ее помощница, не отрываясь от ноутбука и ожесточенно на нем печатая. «Может, ты предлагаешь, чтобы я сама пошла и его себе сделала?» «Ага, и мне принесите», — ответила Чжи Юн. «Что?» — распахнув в удивлении глаза от наглости своей секретарши, спрашивает Джан Ди. «Могу, конечно, и я, но тогда вам нужно будет подождать несколько дней». «Ой, нет», — испуганно восклицает Чжи Юн. «Кажется, вам придется подождать несколько месяцев, пока наша медицина не прогрессирует настолько, что научится отращивать конечности у людей». «Да что опять на тебя нашло?» — пораженно смотрит на свою секретаршу, главную помощницу и, вне работы, подругу госпожа Пак. «Что на меня нашло?» Едва сдерживаясь, Чжи Юн с грохотом кладет ноутбук на стол, отчего госпожа Пак слегка вздрагивает. «С ума сошла, ты хоть понимаешь, какие важные документы у тебя там хранятся? Удивительно, что вы помните об этом», — недовольно скрестив руки на груди, секретарша оборачивается в сторону госпожи Пак. «А раз помните об этом, то, надеюсь, и помните о том, что мне нужно отредактировать конспект собрания, подготовить презентацию и документы к завтрашней встрече. И либо мне нужно научить себя клонировать, либо...» Она садится за широкий стол, отрастить себе пару рук. «Ну, пара рук нам, правда, не помешало бы», — задумчиво произносит госпожа Пак, на что получает презрительный прищур от своей секретарши. «Я имею в виду, что ты можешь взять себе временного помощника», — делает взмах рукой, — «и не нужно ждать прогресса от медицины, правда?» — скрещивая руки на груди, иронично интересуется Чжи Юн. «И кого же мне взять?» «Да кого угодно, вон», — она указывает в сторону выхода. «У нас целый офис в твоем распоряжении. Возьми на неделю Сэхён из нашего отдела, ну или Минчжуна. Он все равно часто трется у автомата с водой, а значит, принести кофе труда не составит. Он трется у автомата с водой, потому что просто уже засыпает на ходу и не может доползти до кофеварки. Мало того, что Минчжун остается до 12 ночи, он еще и работу на дом берет. Ну, тогда Сэхён, или Чхохи, выбирай кого хочешь. Ащ, потирая переносицу, пытается успокоиться Чжиюн. Вы, правда, считаете, что им нечем заняться? Я и так пытаюсь по возможности их разгрузить. После начала работы над контрактом с Китаем, наш штат и так сидит вторую неделю на переработках. Ён Сик пропустил даже свадьбу своей дочери, потому что готовил доклад на сегодняшнюю конференцию. И вы предлагаете перевести кого-то из них на работу стажера, чтобы носить вам кофе и чай? Ну тогда делай свою работу и успевай носить кофе, просто из вредности, говорит Джан Ди и, скрестив руки на нее, щурится. Не буду, буркнула Таи, надувшись, тоже сложила руки на груди. А не нравится, увольняйте. Что ты сказала? А знаешь, нет, я сама увольняюсь, воскликнула она и для подтверждения, эмоционально сжала кулак и взмахнула рукою. Да, да, ты говорила это на прошлой неделе, отмахивается госпожа Пак, потому что это не первый наш с тобой разговор на эту тему, возмущалась ее подруга, полностью перейдя на неформальный разговор. Я тебе не один раз предлагала взять второго секретаря, буквально с такими же обязанностями, которые были у меня, когда ты только взяла меня на эту работу. Мило улыбаться, отвечать на звонки и носить кофе. Это сейчас мои обязанности раздулись в непонятно во что. Под конец она руками показала, как много на нее навалилось. Я же тебе кучу резюме приносила. Все, кого ты нашла, меня не устраивают, кривит нос госпожа Пак, отчего он смешно морщится. Отлично, тогда сходи в любой соседний отдел и выбери того, кто будет тебя устраивать. Тиа Групп, огромная компания, великой госпоже дадут, кого захотите. Мне дадут, не кого я хочу, а кто меньше всего нужен, поправляет свою секретаршу. И вообще, ты думаешь, что одна тут страдаешь, мне даже подругам похвастаться нечем. Анги отец подарил спа-салон, а Бансок вообще устроили управлять курортным отелем в Швейцарии. Одни мы с Харин сидим тут в пыльных офисах и упахиваемся изо дня в день. Чжиюн бросает взгляд на пыльный, по словам ее госпожи, офис. Помещение из стекла, которое нависает над остальным основным залом, обставлено дизайнерской мебелью. На противоположной стене, прямо над головой госпожи Пак, расположена стена для проектора. Есть отдельный небольшой бар и холодильник, а внутри не слышно никакого шума, который бы доносился от 30 с небольшим ее личных сотрудников. Действительно, поджимая губы, Чжиюн изображает слишком наигранное удивление. «И как же ты все это терпишь? Давай только без иронии», — кривится она в ответ. «Нет, ты видела, каких эти курицы взяли себе секретарей?» Продолжает жаловаться госпожа Пак. «Один бывший участник Олимпиады по плаванию, а второй, вообще, модель из журнала. А у меня...» Она бросает взгляд на Чжиюн и недовольно кривится. «Ты», — сказав последнюю фразу, Джан Ди посмотрела на секретаршу так, что она сама начала верить, что в чем-то виновата. «И что?» – прерывает временную тишину Чжиюн. «Ты предлагаешь мне съездить в модельное агентство и выбрать тебе стажера? Было бы неплохо», – бубнит под нос госпожа Пак. «Я пошутила». Однако Джан Ди шутки не оценила. Она резко поднимается с дивана и, словно у решительного генерала, в ее глазах загораются искры. «А знаешь, что?» – восклицает она так, будто вспомнила что-то очень важное. «Чем это я хуже? Ты же видела толпу белых воротничков на 17-м. Это же новые стажеры, так? Ну, надо же. Ты все-таки решили прислушаться ко мне и выбрать ответственного помощника?» «Ответственного?» – удивленно приподнимает бровь госпожа Пак. «Я выберу себе самого сексуального и горячего, чтобы Анги и Бансок со своими мужиками сами мне завидовали». Госпожа Пак решительной походкой отправляется в сторону двери, а ее помощница и подруга только и может что покачать головой, мысленно задаваясь для себя вопросом, с каких это пор, из лучших выпускниковской пришедших на стажировку, можно было найти тех, кто смогут посоперничать с олимпийским призером и моделью журнала. Впрочем, свои мысли она оставила при себе, так как у нее наконец-то в груди появилась хоть какая-то надежда избавиться от переутомления в ближайшее время. 17-й этаж офиса Сиа Групп. Проходит минут 25, может, меньше. Из холла широкого зала в кабинет по одному заходят стажеры, а вернувшись по их лицам сразу виден результат. Дальше идет череда расспросов, заданных таким шепотом, что я уверен слышно и внутри. А потом заходит новый, и снова наступает тишина в ожидании. В череде однообразия пробивается что-то новое, слышится звук открывшегося лифта и цоканье каблуков, в сторону которого с интересом поворачивается оставшиеся в помещении 20 пар глаз. Перед нами появляется женщина в белом брючном костюме и водолазке, на ее губах горит ярко-красная помада, вид лихой, а взгляд требовательный и дотошный. Вслед за ней семенит девушка с пучком на голове и в круглых очках. Все присутствующие встают и приветствуют пришедших поклоном. Отставать от остальных я не стал, поднимаюсь, кланяюсь. Пока девушка с пучком тоже приветствует нас и что-то вещает, замечаю ее шеи-бейджик. На прямоугольной карточке приклеена ее фотография, написано имя и должность. Ну а, в самом низу логотип компании. У второй женщины бирки нет, но общее впечатление она оставляет такое, что остальные стажеры улыбаются ей, словно хором перед шейхом. Через несколько секунд, когда в зале снова наступает тишина, женщина проходит по рядам возможных работников фирмы и оценивает каждого из них взглядом. Чем больше людей она проходит, тем сильнее кривятся ее губы. На лице какое-то презрение, словно она смотрит не на людей, а на тараканов в супе. Внезапно звук ее каблуков утихает. Она останавливается прямо передо мной, оглядывает внимательно, с ног до головы, и ее недовольная улыбка сменяется в радостную, но при этом хищную. Вот, громко вскрикивает она и поворачивается к той, что с бейджиком. Он будет моим, госпожа Пак Джан Ди. Глава 8. Властные боссы и остальные звери. Вот, указывает она на меня пальцем, при этом обращаясь к той, что с бейджиком. Он будет моим, а вашим, проникновенно интересуюсь. Кем я буду? Девушка снова смотрит на меня, а взгляд выражает искреннее недоумение. Это ее так поразил тот факт, что я говорящий. Проносится в моих мыслях вопрос, но она все же отвечает. Секретарем, стажером, размеренно перечисляет она, загибая первый, второй и, наконец, третий палец. Посыльным, рабом, следуя из ее интонации, мысленно дополнил я. Короче, подвела она итог. Ты будешь работать в моем отделе. Я рассматриваю ее, а она меня. Грудь есть, а морщин нет. По возрасту на приятеля моего деда, который должен быть таким же, как и он, стариком, она явно не подходит. Вы же не Куинхве, не то чтобы всерьез спрашиваю, но для проформы не могу не поинтересоваться у нее. А я на него похожа, вскидывает она брови. Могу предположить, что не очень, мотаю головой. Тогда нечего задавать глупые вопросы и пошли за мной, разворачивается она и, не дожидаясь никого, идет в сторону лифта, говоря на ходу. Меня зовут Пак Джан Ди, для тебя, теперь, госпожа Пак. Возле меня остается вторая девушка, и настойчиво толкает головой воздух, показывая, чтобы я шел вместе с ними. С начальством не спорит, говорю сам себе и направляюсь в сторону лифтов за звуком каблуков. Ваши документы, просит у меня, насколько я понял, ее помощница. На бейджике написано, что ее фамилия Сон, а зовут Чжи Юн. И понимая, что мнение стажера в этом вопросе учитывать не будут, отдаю папку с направлением на стажировку. Девушка на ходу ее листает и сверяет что-то у себя, пока мы не зашли в лифт. «Госпожа Пак, подождите», — вскрикивает она, когда дверь закрывается, и с ошарашенными глазами делает шаг к своей начальнице, начиная шептать. Потом тыкает в документы пальцем и снова шепчет на ухо. «Он?» — переспросила она, бросила через плечо на меня взгляд и очень задумчиво замолчала. Девушка развернулась в полоборота и еще раз окинула всего меня взглядом. Снова смотрит на лицо и прикусывает нижнюю губу. «Да плевать», — резко сказала она и отвернулась. «Старики сами захотели все это устроить. Он сейчас кто?» — вроде бы спрашивает, но сама же и отвечает. «Правильно, стажер. И ты хочешь сказать, что я как начальник отдела, не могу себе взять любого стажера? Ну формально, конечно, все так, но, вот и хорошо, подготовь все документы». Су Джин в офисе. Дверь лифта открывается на 27 этаже и, выйдя с лифтового холла, мы оказываемся в большом офисном помещении. В нем находилось около 30 рабочих мест, не считая нескольких кабинетов у дальней стены. Один из них выделялся особенно сильно. Большая стеклянная коробка, поднятая над полом на высоту около половины метра. «Ли Су Джин», — уточняет она, на ходу, забрав у Чжи Юн мои документы. «Смотрю, как перед нами расступаются люди, и каждый, кто видит госпожу Пак, останавливается, неглубоко кивает всем корпусом, а после сразу же ускоряет шаг, куда-то спеша. Весь офис кипит в работе. «Да, госпожа Пак, подтверждаю, что так меня и зовут. 17 лет», — смотрит она на меня удивленно. «Ага, вы взяли в секретаря школьника», — киваю, подозревая, что у нее сейчас проснется здравый смысл, и она меня отправит обратно. Хотя, какая мне разница, в каком отделе сидеть? Госпожа Пак, вмешивается Чжи Юн, ему нужно еще посещать школу. Да и без нее, стажеры по предуниверситетской стипендиальной программе, несовершеннолетние и могут работать только 4 часа в день. Если нахождение здесь не подразумевает учебной деятельности, дополняет она за своей помощницей. Я знаю закон, но у него есть и ряд других обстоятельств. Последнее она говорит многозначительным шепотом. Меня не заботит разборки семей основателей, пусть это их и смущает, просто отмахивается она. Я уже понял, что для этих двух девушек не является тайной, почему я здесь и из какой семьи. Из необычного больше бросалось в глаза то, с какой легкостью главная из них об этом говорила. Что у нее вообще здесь за должность? Если она может, походя, забить на планы моего деда и его приятелей. Нет, Сэйон, конечно, говорила, что за такими семьями, как у нас, остался практически один лишь социальный статус, но Ним Сок так-то в расширенном совете правления Сиагрупп сидит, да и на вид ей не больше 30 лет. Не мне, конечно, об этом говорить, но ей просто по стажу работы еще не положено находиться на такой должности. Или, может, она, как и моя бабушка, ведьма, и ей на самом деле за 40, размышлял я. А сколько вам лет? Все-таки интересуюсь. Мне, с задорной улыбкой переспрашивает она и откидывает свободной рукой волосы. Твоей госпоже, перед тем как назвать возраст, она осекается, а потом снова смотрит в мои документы и ее взгляд мрачнеет. Ты не знал, что у девушек это не принято спрашивать? У тебя, кстати, школа обычно во сколько заканчивается? Спрашивает она, явно чтобы перевести тему. По-разному, вспоминаю я, в час или два примерно потом начинаются дополнительные занятия, но я их не посещаю. Но, кроме школы, у меня еще одна стажировка. Где? Подняв бровь, спрашивает Джан Ди. В агентстве, отвечаю, не особо горя желанием уточнять. Какое агентство, сколько дней в неделю, в какие дни, до скольких? На меня сыпется шквал вопросов. На будущее, когда я спрашиваю, отвечая на вопросы, выкладывая полный перечень информации. Я терпеть не могу интригу. Музыкальное агентство RM Entertainment. Чаще всего 3 дня в неделю, 2 из которых в выходные дни, иногда больше. Но там плавающий график, отвечаю я на ее желание, когда ко мне приходит понимание, что как-то рано для беззаботного школьника приходится заводить расписание. И большая часть с обусловленным графиком и часами стажировки есть в моем направлении. Чжи Юн, обращается она к ней, совмести свое с ним расписание. На него ты можешь иногда оставлять телефонную линию и все остальное по мелочи. Госпожа Пак, сквозь шепот рычит девушка в очках и сжимает остальные бумаги так, что они мнутся, а потом подбегает короткими шажками к своему боссу. Нам нужен полноценный работник, на полный рабочий день и 7 дней в неделю, а не школьник. Хочешь и без такого остаться? Ухмыльнувшись, она посмотрела на поникшую девушку. Смотри позитивней, обняла она ее за плечо. У тебя станет меньше работы хотя бы на половину часов в каждой неделе. К тому же я позволю отправлять его, носить тебе кофе. Под давлением руки, а может и решение своей начальницы, ее плечи еще больше поникли. Как ты уже понял, это наш офис, а это мой кабинет, говорила госпожа Пак Джан Ди, когда поднималась по нескольким ступенькам к двери стеклянного куба. Заходи, госпожа Пак. Внезапно мимо меня проносится девушка и останавливает начальницу у двери. Когда вас не было, звонил помощник господина Берти. Это кто? Французы? На лбу госпожи Пак появляются складки, словно она хочет вспомнить, кто это такой. Да, это заместитель директора по финансам Чинел. Сказали, что их интересуют наши компоненты и теперь хотят прислать делегацию из Парижа. Госпожа Лоран лично приедет, чтобы обсудить детали. Прикольно, в этом мире есть Чинел. Хоть что-то новое за сегодня узнал, отстраненно подумал я. Так, принимает начальница собранный вид и обращается к помощнице. Чжи Юн, посади Суджина к команде административной логистики. Они ближе всего к нам сидят, а я пойду перезвоню французам. Госпожа Пак заходит в свой кабинет. Девушка, принесшая новость, уходит. А мы остаемся с Чжи Юн и переглядываемся. «Секунду подожди», — говорит она и идет за стоящую рядом с кабинетом высокую стойку. Она стоит так, что любой идущий к стеклянному кубу проходил мимо, а я понимаю, что по официальной должности здесь Чжи Юн секретарь. «Угу», — киваю ей и, пользуясь возможностью, окидываю взглядом все помещение, в попытке проникнуться здешней атмосферой. Я был, конечно, наслышан, что за ужас творится в офисах азиатских форм, и видел много офисов в своей прошлой жизни, но такой бардак, как у них, здесь, сейчас встретил впервые. И наблюдая то, что творилось перед глазами, на лицо сама собой наползала кривая улыбка. Большинство столов мало того, что приставлены друг к другу и отсутствуют перегородки, так еще и рабочие места находятся столь близко, что некоторые работники едва не задевают своими телами стулья коллег. Крупный парень, отъезжая на стуле, умудряется ударить девушку, что сидит позади него. «Ой, извини», — стыдливо произносит он. «Забей», — отмахивается она, едва подняв голову со сложенных рук перед собой. Вид работников тоже помятый и оставляет желать лучшего. Одежда в принципе приличная, только вот на их лицах виднеются такие мешки с синяками, что, кажется, я не в офис попал, а в клетку с пандами. Причем действия у них такие же неосторожные, что сделай они неверный шаг и будут на грани вымирания. «Как приятно видеть», — четко произношу я, вдыхая полной грудью и уже вовсю улыбаясь, когда подходит Чжи Юн, как идет налаженный рабочий процесс. Услышав, что я сказал, девушка только кривится мне в ответ, показывая, что шутку она оценила. «Это группа административной логистики», — сказала секретарша госпожи Пак. Далеко идти не пришлось. Он находился буквально в нескольких шагах от ее секретарской стойки. И пусть у них тоже отсутствовали перегородки, но здесь, по крайней мере, не было так тесно. Чжи Юн, видя, что мы подошли, вежливо кивает мужчина с длинной шеей, увидев меня, желает уточнить. «А это новенький стажер», — объясняет она. «Стажер», — громко восклицает девушка, выронив ручку, и ее лицо наполняется радостью. «Нам, наконец-то, увеличили штат и дали стажера». Девушка, со скидкой на косметику, выглядела лет на 29, если я правильно оценил. Одета в бордовую юбку-карандаш, пиджак и белую блузку с вырезом. И в вырезе, опять же со скидкой, только уже на Корею, ей, действительно, было что показать. «Это стажер госпожи Пак и мой», — обламывает она ее. «Мой второй секретарь». Ну вот, сдулась на стуле девушка, да и по лицам остальным было видно, что надежду на еще одного сотрудника им только что разбили. «С сегодняшнего дня он будет сидеть у вас», — тут Чжи Юн о чем-то вспомнила и задумалась. «И, скорее всего, его нужно будет оформить тоже в вашу группу». «Да, по крайней мере, до тех пор, пока мы не создадим новую служебную вакансию и где-то обустроим рабочее место». Суда потому, как она сейчас размышляла, мне стало понятно, что вся эта эпопея по поиску второго секретаря была явно спонтанным решением, а в подобных фирмах просто так создать новую должность нельзя, для всего существуют протоколы. «В общем, он теперь ваш», — столкнулась она с трудностью формулировки. «Но при этом не ваш, он госпожи Пак, и мой», — посмотрела на меня, — «мой второй секретарь». «Понятно», — подтвердил я сам себе и посмотрел на офисный стул и абсолютно пустое рабочее место. Здесь даже не стояло компьютера, только пластиковые бортики на столе говорили о том, что здесь кто-то должен сидеть. Сижу, пишу план на первую главу, чтобы ничего не упустить, и никого не трогаю. «Я так устала», — протягивает девушка, которая сидела ближе всех ко мне и опирается своей объемной грудью о стол, а потом поворачивает ко мне голову. «Суджин». Я отложил телефон и обернулся на девушку. Не считая знакомства, они смогли игнорировать мое присутствие целых 10 минут. Из быстрого знакомства я узнал, что группа административной логистики состояла всего из 5 людей, 3 мужчин и 2 женщин. Мужскую часть населения одного общего на всех стола можно было описать тоже 3 словами: седой, длинношеий и толстый. Седой был главой всей группы. Мужчина с непропорционально длинной шеей, самым говорливым, а толстяк. Ну, он только молчал, так что, кроме факта о его плотной фигуре, мне ничего не запомнилось. Девушки же выделялись по-своему. Если та, что сидела возле меня, свои отличительные черты предпочла носить на себе, а именно тяжелую грудь, глубокий вырез, заметный слой косметики и 2 большие круглые серьги в ухе, то у второй, которая сейчас сидела в обычном черно-белом брючном костюме, больше всего бросалась в глаза, как она заставила свое рабочее место. Девушка собственноручно соорудила из двух жестких папок для документов перегородки и обставилась в стиле. Я даже боялся предположить в каком. На столе была просто мешающая работать груда всякого рода игрушек и рамок с фотографиями каких-то парней. На фоне огромного общего стола всей группы, где царила серость, это место выглядело как маленький, не сдавшийся и оттого очень гордый, островок радости и безумия, под натиском серых будней. «Расскажешь о себе?» С игривой улыбкой интересуется у меня. Судя по тому, что звук кликов клавиатуры затих, стало ясно, что не только ее это интересует. «Что именно?» Уточняю. «Ну, например, сколько тебе лет?» 17. «Я же говорил», воскликнул говорливый мужчина с вытянутой шеей мачехун и хлопнул толстяка по плечу. Толстяк на это только пожал плечами. «Собираешься поступать в университет Кори по стипендиальной программе после практики?» спросил седой, и самый старший из них, Тхок Йон Сик. «У меня там сестра учится, так что, скорее всего», кивнул я, потому что и правда рассматривал это возможным. «Слушай, Суджин», снова обращается ко мне Сухён, и я перевожу взгляд с главы стола на свою соседку. Улыбка на ее лице становится хищной. «А у тебя есть девушка?» «Боги, Сухён», протягивает своим высоким голосом Чихун, отчего полный мужчина, сидящий рядом с ним, морщится. «Может, хватит, ты и нас с этим каждую неделю достаешь. Отстань хотя бы от новенького, совсем не каждую. К тому же у нас давно новеньких не появлялось», хмыкает она. «И вообще, что я такого спросила? Это самая банальная вещь, которую можно спросить у кого угодно. Ну так что, Суджин, есть у тебя девушка?» Я не успеваю ответить, как она кривит губы и внимательно оглядывает меня с ног до головы. «Впрочем, о чем я? Наверняка у тебя их толпа». Она делает тяжелый вздох и дует губы. «У таких красавчиков всегда табун женщин позади, и все они готовы тебе вырвать последний клок волос.